И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Истина сделает свободными. Чтобы истина сделала свободным человека, нужно ее познать, нужно ее принять. Вы знаете, в Северной Америке долгое время было рабство. Люди были в рабстве. И они боролись, чтобы обрести свободу. И вот выходит манифест о свободе всем рабам. Этот манифест провозглашается, вот, возвещается по всей стране. Но были люди, до которых этот манифест не дошел. Они уже были свободны. Согласно манифесту, они были свободными людьми. Но хозяева не позволяли, чтобы этот манифест дошел до слуха этих рабов. И они так и находились в рабстве. Хотя уже, по сути, были свободны. Друзья, иногда можно так параллель провести, что и в наше время тоже может так. Люди, имея манифест о свободе от греха, свободе для Бога, но они не свободны. И сегодня Слово Божие говорит: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Только истина может сделать человека свободными, только Христос. Вы знаете, это сегодня так на практике оно и происходит. Вот недавно пример расскажу. Проходит служение, и человек один стоит. Ну, он несколько раз был всего на собрании. И он стоит, заканчивается собрание. Мне брат говорит: слушай, он хочет покаяться. Я смотрю, вроде бы как бы и не хочет. Но в то же время смотрю, у него какая-то борьба происходит. Ну, я говорю: кто хочет покаяться? Ну, так мы в конце собрания обычно говорим. Ну, там людей не было сильно много, это не в нашей церкви было. И он один. Я говорю: ну, ты хочешь покаяться? Да, хочу покаяться. Я вот хочу к Богу обратиться. И вы знаете, покаялся он. Попросил: Господи, вот если ты есть, ты мне дай свободу. А он был горький пьяница, он сильно пил. Молодой человек, еще ему лет 30 нету. Сильно пил. Вы знаете, проходит время, мы за ним наблюдаем. Бог дал ему свободу. Вот смотрим и удивляемся, как человек познал истину, и истина его освободила. Это действительно великая милость Божья. Бог дает свободу людям. Ничего, никаких наших. Бог освободил, потому что он поверил, что Христос дарует свободу. И сегодня эта истина, она возвещается и проповедуется. Мы сейчас послушаем стихотворение, но с предисловием. Брат Павел Смоздок, он небольшое предисловие скажет и стих расскажет, христианство. А потом пение: небесной цели жизнь отдай. Ставрополь.